«Бойная от сельпа была», — кричит Миниевич. «Хорошо, ладно. А кто десяти дворкой по дорожному делу руководил? Кто вас выгонял с подводами на щебень за песком? Это вы меня так тепереча отплачиваете? Мстительность ваша и больше ничего. Это общественная нагрузка. Не юляй, в какой бригаде работал. Садись, тятя, садись. А ты молчи». Федул скидывает с себя полушубок, за который тянет его сын, и торопливо начинает выдергивать рубаху из-под пояса. «А теперь учтите такую прокламацию. Поскольку я награжденный Георгием и воевал в последнюю очередь в мировую, и шо в японскую на Цусиме, на цесаревичи, то есть, а в плен попадал, это как можно отбросить? Что надо мной там японец и сделал?» Он заголил по самую шею рубаху, обнажив синевато-белое брюхо и мускулистую, заросшую седыми волосами, грудь. На его груди, размахнув крылья, парил татуированный орел. В когтях он нес женщину, у которой вместо головы приставлен был сморщенный Федулов пуп. «Вот какие прочие предметы оставил на моем теле плен!» — торжественно произнес Федул в наступившей тишине, поворачиваясь во все стороны оголенным брюхом. «Спрашивается, где же мне было работать? Или и это не в зачет?» «Ты нам пузо не показывай. Его в протокол не запишешь. И птицу твою дели, опусти рубаху», — повышает голос председатель сельсовета. «Ты что, не знаешь, как отвечать надо? В какой бригаде работал, говори». Федул опустил рубаху и молча стал запихивать ее, оттягивая пояс штанов. «А что его спрашивать? Голосовать надо», — сказала Фитиня Петровна. Поскольку Федул Черепенников стажу колхозного не подтвердил, ставим на голосование. «Кто за то, чтобы пензию Федулу не давать?» — спросил Миниевич. «Можно не считать. Картина ясная, почти единогласно. Опустите руки», — сказал председатель колхоза. «И последний вопрос. Какую пенсию назначим Максиму Миниевичу Пустовалову?» Председатель взял со стола заявление Миниевича и прочел. «Поскольку я создавал колхоз, был в активе и безотлучно выходил на работу, а не какой-нибудь тунеядец, прошу назначить мне 20 рублей в месяц. Кто имеет слово?» «Ты создавал колхоз? Как это так?» — крикнули из зала. Миниевич, опираясь на стол, встал. «Которые молодые не знают как раз. У Толоконцевой горы стояла Панфилова мельница. В 30-м году ее растащили, а Панфила сослали, то есть во след. Феоктист, не дай соврать, помнишь, в 29-м годе? Мы всем миром у Панфила собрались на помол. Феоктист за дровами уехал», — ухнул кто-то басом из зала. «Егор Иванович, не дай соврать, ты еще маленьким был», — метнулся Миниевич к старшему конюху, сидевшему за его спиной в президиуме. «Я не помню», — ответил Егор Иванович краснее. Весь президиум обернулся и смотрел на него. «Да не с тобой, чудак-человек, с отцом твоим ездили на помол. Значит, я, Иван Феоктист». «Ты не юляй!» — кричат из зала. Этот окрик точно подстегивает Миниевича. Он передернул плечами, вскинул сердито бороденку и сам пошел в наступление. «Как впервой назывался наш колхоз? Ну, муравей? Мураш-то есть? А кто ему дал такое название?» Сердито крикнул он в зал и, не дождавшись ответа, погрозил кому-то кулаком. «Я придумал. А через чего? Сидели мы в мельничном пристрое. Сговорились артель создавать. А какое название? Смотрю я, по моим чимбарам мураш ползет. Я его цоп и кверху». Миниевич вскинул щепоть, словно в пальцах у него был зажат этот самый муравей. Мурашом, грю, и назовем.